Глава пятая. Первым делом. «Мила, тебе наше положение ничто не напоминает?» Раздавшийся по левую руку от Ольги голос Лины показался девушке каким-то излишне безэмоциональным. Оля попыталась дернуться и обнаружила, что не в состоянии даже пошевелиться. Кроме того, от резкого напряжения в глазах потемнело. А когда муть рассеялась, она с удивлением обнаружила, что мир вокруг перевернулся. В буквальном смысле. «Опять! Он опять это сделал!» Стон Лины, как оказалось, висящий по правую руку от невесты Кирилла, встряхнул мозги девушки. «Девочки, а что вы там делаете?» Откуда-то снизу до них донесся полное удивление голос Маши. Ольга осторожно покрутила головой и, рассмотрев в предрассветных сумерках подруг, также связанных и подвешенных за руки ноги на трехметровой высоте, вздохнула. «Висим, Машенька! Висим!» констатировала она и, все же справившись с собственной гордостью, попросила. «Сними нас отсюда, пожалуйста». Казарма спит, а прапорщик Нечипаренко ползет в коптерку перепрятывать сало. Ну, не прапорщик, а бывший капитан. Не Нечипаренко, а бывший Обухов-Росомаха. Не в коптерку за салом ползет, а из лесу, где учениц проведал, бежит. Но, в принципе, верно. Миновав небольшой овраг, хлюпающий, скопившийся на дне грязью, оставшийся единственным напоминанием о пересохшем по жаре ручье, я взобрался по скользкому склону и, перемахнув через забор, направился к дому. Оказавшись в сенях, скинул изгвазданные в жирной грязи прыжковые ботинки и лишь после этого позволил себе расслабиться и избавиться от отвода глаз, прикрывавшего мой ночной променад. Проходя мимо кухни, я покосился в сторону зазывно блестевшего белоснежным глянцевым боком пузатого холодильника. Но все же справился с собой и ограничился лишь тем, что ополовинил кувшин с холодным клюквенным морсом, после чего решительно захлопнул тяжелую дверцу великого ночного алтаря. И, бесшумно пробравшись мимо спальни, в которой устроились Роговы, поднялся на второй этаж дома. Раз дверь, два дверь. Вот. Здесь я и упаду. Оглядевшись в спальне Ольги, я удовлетворенно кивнул и, в темпе избавившись от одежды, нырнул в мягкую, словно пуховое облако, перину. Спать! Утро я встретил выспавшимся и довольным, словно кот, совершенно безнаказанно навернувший жбан сметаны и напрудивший в тапки хозяина. Учитывая подложенную этой ночью ученицам подлянку, примерно так оно и есть. Но ведь не из врожденной пакостности, а только во имя учебного процесса. Девочкам будет полезно. Главное, чтобы никто из наблюдателей этим утром не попался им на глаза. Пришибут. Кто-то скажет, что на фоне происходящего вокруг меня бреда школьные занятия с моими ученицами выглядят откровенной глупостью и разбазариванием времени и внимания. Что ж, пусть это останется на совести болтающего. И еще в том мире, в меня, как и в прочих курсантов одного не шибко известного, но славного в определенных кругах заведения, вколачивали простую истину. Дело нужно делать хорошо или не браться за него вовсе. Учитывая же наличие на наших плечах погон и тот факт, что любое поручение было приказом, обязательным к исполнению, вариант не браться вовсе отпадал сходу. Потому и приходилось выворачиваться из кожи вон, но делать хорошо. Погоны истлели вместе с командирами, отдававшими теперь уже совершенно бессмысленные приказы, а привычка осталась. Правда, сказался на моем рвении и боярский мятеж, из-за которого занятия с ученицами некоторое время носили несколько отрывочный характер. Да, с тех недавних пор мы нагнали рассчитанную мною программу обучения, но это не повод расслабляться. Эфирные техники, умение швыряться огненными шарами и бить противника молниями – это, конечно, замечательно. Но, как говорил один из моих учителей, а потом и я сам, выуживая глупых желторотиков из полигонной грязи, курсант – это не только наводящая приставка для оружейного комплекса. У него извилины есть. И ими тоже нужно уметь пользоваться. Именно поэтому в ближайшие 2 месяца девчонки будут бегать по лесу и учиться думать. Правильно думать. А потом уже можно будет заняться закреплением полученных навыков в реальных боевых условиях. Жестоко? Да. А что делать? Такой мир, такие правила. Те же бояре, натаскивая своих детишек в стихийных техниках, порой устраивают им в качестве экзамена на взрослость натуральное крещение кровью. Что нетрудно, учитывая нестихающие войны и конфликты, которых в этой реальности даже больше, чем в моем прошлом мире, и правительства закрывают глаза на участие в них наемных отрядов, состоящих из родовитого молодняка. А ведь подчас такое крещение оказывается куда более жестоким, чем то, что я запланировал для своих учениц. Но ведь я не готовлю чистых боевиков, хотя и паркетными воями их после обучения никто не назовет. А если найдется такой глупец, что ж, мир его праху. И близняшки, и Ольга уже сейчас способны разобрать почти любого недоброжелателя на запчасти. А если к стихийной дуре добавить немного ума и знаний... Ха! От этих чуть хвастливых размышлений меня отвлек вошедший в гостиную Рогов, из-за спины которого выглядывала любопытная Инга. «Да, вот тоже вопрос. Пока Георгий будет разъезжать по моим делам, что прикажете делать с этой пигалицей? Она же в отсутствие брата мозг мне выест чайной ложечкой». «Ну что, Жор, готов к новым свершениям?» – спросил я, жестом приглашая его присесть за стол. А вот перед попытавшейся проскользнуть следом за братом Ингой, дверь гостиной невежливо захлопнулась, прямо перед носом. Из коридора плеснуло недовольством и азартом. Понятно, будет пытаться подслушивать. Что ж, флаг ей в руки и барабан на шею, пусть попробует. Готов. Хотя не откажусь от ответа на пару уточняющих вопросов, кивнул Рогов, выкладывая передо мной папку с пищими принадлежностями. Ну да, я же обещал с утра написать ему доверенность. «Вот как? Что ж, тогда давай начнем именно с них», – кивнул я. «Слушаю. Червоные земли интересуют нас из-за близости границы?» Чуть помолчав, осторожно спросил он. «Скорее, из-за их удаленности от центральных воеводств и некоторой обособленности, но, в принципе, да. Я хотел бы, чтобы база была размещена как можно ближе к границе. Максимально близко», – несколько обтекаемо ответил. «Ну, да умному достаточно». «Понял», – кивнул Жорик. «Атаман, ты определил базу как ремонтную. Какого рода технику ты собираешься там ремонтировать?» «ТК, нашу спас-платформу, возможно, тот же Борей», – произнес я. «Значит, нужна посадочная площадка для шлюпа, а также полигон и стрельбище, если я правильно понял твои вчерашние слова о вооружении, так?» – задумчиво протянул Георгий. «Именно», – довольно улыбнулся я. «И лишнее внимание нам будет совсем ни к чему». Вздохнув, мой собеседник взъерошил и без того растрепанные волосы. «Значит, участок должен быть в каком-то, если не безлюдном, то редко посещаемом месте. Карпатские горы? Но как туда доставить спас-платформу?» «Верст на 20 я могу ее протащить через окно», — заметил я. «Нужно только знать точку назначения». Но это паллиатив, как ты понимаешь, лучше, если к базе будет вести хоть какая-то тропа. А расширить ее за счет техник не такая уж проблема. Тоже верно, задумчиво покивал Георгий. Тогда и место под службы, посадочную площадку и полигон мы сможем расчистить самостоятельно. Было бы разрешение от владельца земли. Именно, ответил я. Но прежде, чем ты займешься поиском участка, наведайся в Гнездово. Я обещал Елене Павловне выкупить у нее шлюп в ближайшее время. Твоя задача – оплатить машину и оформить бумаги. Сам Аэродин можно будет забрать позже. И не удивляйся дате, от которой будет составлен договор. Ввиду известных обстоятельств мне сейчас светиться нельзя. Потому продажа шлюпа будет оформлена апрелем, как и твоя доверенность, к слову. «А Елена Павловна?» – опешил Рогов и тут же взорвался вопросами. «Посадская? Мы покупаем шлюп у нее? А почему задним числом?» «Великая Мегера избавляется от запрещенного имущества», — пояснил я. «Что же до дат? 1 сентября истечет установленный государем срок, до которого владетельные бояре обязаны списать весь принадлежащий им летающий транспорт тяжелее воздуха, а затем начнутся проверки. Именно из-за них наш договор купли-продажи будет составлен задним числом. Большая часть бояр, из тех, кто обо мне слышал, конечно, считает, что опричник Николаев находится в коме после инцидента на дне тезоименитства царевича Юрия. Цесаревич и его люди уверены, что меня похитили некие неизвестные лица. Представь, что будет, если во время проверки всплывет информация, что отсутствующий по таким уважительным причинам Кирилл Николаев вовсю шустрит и занимается какими-то совершенно левыми делами, вместо того, чтобы спокойно лежать в медбоксе или томиться в чьих-то там застенках. «Атаман, ты поэтому не хочешь отправиться к Посадской сам?» — спросил Рогов. «И не свечусь у Вербицких, Бестужевых и Громовых. На случай, если за ними наблюдают», — согласился я. «А если там появлюсь я, это не будет подозрительно?» «С чего бы?» — пожал я плечами. «Ты мой ватажник. Неудивительно, что у тебя имеются дела с теми же лицами, с которыми общался я сам. В общем, на этот счет можешь не волноваться». «Понял», — Рогов пожевал губами. «Может, тогда и аренду земли попытаться оформить задним числом?» «Нет. Это, если не полностью исключить, то, несомненно, осложнит саму возможность заключения такого договора и значительно поднимет его цену. Да и практического смысла в таком финте с арендой я не вижу», — отмахнулся я. «Бояре не обязаны сообщать государству информацию об использовании своей недвижимости или операциях с нею, если, конечно, дело не касается вывода земли из владения рода. А то, что они не обязаны делать, они никогда и не делают. Иными словами, заключенного тобой договора лишние люди не увидят. А если вдруг случится, что информация об аренде земли все же каким-то образом дойдет до людей цесаревича, во что лично я не верю, ты всегда можешь откреститься выполнением приказов, естественно, отданных мною до всех событий этого мая. Но, повторюсь, вероятность такого события стремится к нулю». «Мне нужен перечень порученных дел», — выслушав мое объяснение, выдал Рогов. «Умник». «Держи». Короткий приказ на коммуникатор, и браслет ватажника тут же пискнул, предупреждая хозяина о входящем сообщении. «Здесь электронная форма доверенности и список приказов, разбитый по датам и времени исполнения. Учти, это не бутафория, все приказы должны быть выполнены от и до. Это ясно?» «Так точно!» – подскочив со стула, изобразил Рогов стойку смирно. «Хреновенько изобразил, надо сказать. Ну да что взять с пиджака?» «Вольно!» – вздохнул я и, взявшись за ручку, принялся строчить бумажную версию доверенности. Хлопок подаренного Ольгой перстня перчатки с небольшим воздействием через эфир, и готовый документ лег перед Георгием. «Держи и собирайся. Бестужев будет ждать тебя в своем костромском имении к полудню». «А как?» — сложив бумаги в папку, растерялся был Рогов. «Открою окно», — перебил я его, и ватажник, кивнув, исчез из комнаты. Что ж, а вот оно и началось. Вообще, услышав озвученную Бестужевым идею покупки у великой Мегеры экранолета, я поначалу несколько удивился. И даже услышав объяснение тестя о введенном государем запрете на владение боярами подобной техникой, не сразу поверил, что Посадская готова вот так запросто продать один из принадлежащих ее роду экранолетов. Связался с самой Еленой Павловной, и старуха разложила затею по полочкам. В отличие от классических экранопланов, имеющих довольно ограниченное применение и потому разрешенных к покупке любому подданному российской короны, экранолеты, или как их еще называют, экранники или аэродины, всегда были техникой строгого учета ввиду своего двойного назначения. Правом приобретения таких машин могли похвастаться исключительно бояре. Но из-за стоимости позволить себе такую игрушку до недавнего времени могли, по большей части, лишь вотчинники да опричники. Служилым же такая роскошь была не по карману, да и без надобности. А что? В боярских войнах они почти не участвуют. Собственными военными структурами, сколько-нибудь соизмеримыми с дружинами-гвардиями владетелей, не обладают. И зачем им в таких условиях скоростной воздушный транспорт, дорогой не только при покупке, но и в содержании? Нет, понятно, что и из этого правила есть исключения, но большая часть служилых, испытывавших необходимость в аэродинах, давно их приобрела и использует. А расширять парк машин – это ж какие затраты! В общем, когда государь издал свой указ, продолжая традицию Василия VI, когда-то запретившего боярам владеть боевой воздушной авиацией, вотчинники оказались в замешательстве. От экранников нужно избавиться, желательно продать, иначе по окончании определенного в указе срока машины будут у них попросту конфискованы. А кому продавать-то? Служилым в большинстве своем эти игрушки без надобности. За рубеж? Так Преображенский приказ тут же в гости пожалует. С претензиями. Нет, теоретически можно было бы договориться с лояльными представителями служилого боярства и совершить фиктивную сделку, как по сути предложил мне Бестужев, Но в том-то и дело, что точки соприкосновения у владителей и служилых больше способствуют напряжению отношений между ними, чем сотрудничеству. Не без многолетних, можно сказать, многовековых страданий правящей династии, разумеется. Но самого факта это обстоятельство не меняет ни на йоту. Вот и мечутся еще недавно гордые и счастливые обладатели аэродинов, не зная, куда приткнуть технику, вдруг ставшую запретной. Конечно, не у всех дела обстоят так плохо. Родственных и деловых связей тоже никто не отменял, но это капля в море. Вот Посадской не повезло. Из 4 принадлежащих ее роду экранников она умудрилась успешно пристроить лишь 2. Оставшиеся Борей и Атлант повисли мертвым грузом и грозили в ближайшем будущем обернуться для нее большими убытками. Так что, когда Бестужев подступился к великой Мегере со своим предложением, старуха ухватилась за него обеими руками. Жаль только, что Валентин Эдуардович не смог откусить у нее и Атлант. Но вытащить из оборота 750 000 рублей Бестужеву было очень непросто. Убытки от такого поступка окупались бы эксплуатацией грузового аэродина лет 10. Пришлось моему будущему тестю, скрипя зубами, отказаться от покупки Атланта. Я понимаю его грусть. Машина совершенная. Одна из немногих моделей, которую чисто физически нельзя превратить в исключительно боевую. Но грузоподъемность, скорость... Поймав себя на мыслях об организации собственных чартерных рейсов, я тряхнул головой и, на миг замерев, схватился за коммуникатор. «Федор Георгиевич, добрый день!» Мужчина на возникшем передо мной экране чуть удивленно вздернул бровь. «Кирилл? О, вот не ожидал!» – тряхнув головой, ответил он. «Ну, здравствуй, здравствуй. Как твои дела? Как близняшки?» «Дела бьют ключом. Гаечным», — фыркнул я в ответ. «А близняшки тренируют вестибулярный аппарат, раз не захотели тренировать наблюдательность и осторожность». «Чувствую, мне лучше не уточнять, что именно ты имеешь в виду», — после недолгой паузы произнес Громов с улыбкой. «Как пожелаете». «Кирилл», — сукоризный протянул он. «Да-да, дядя Федор, я помню, никакого официоза», — вздохнув, кивнул я. «Но в том-то и суть, что звоню я вам не просто так, а по делу». «О, и велико ли дело?» «На миллион», — ответил я, и, заметив налет скепсиса в глазах собеседника, заверил. «Буквально, Федор Георгиевич». «Так», — подобрался Громов, и мой коммуникатор тут же блеснул иконкой закрытой связи. «Рассказывай, что у тебя там произошло». «Да, в общем-то, ничего», – пожал я плечами. «Все идет как должно, никаких проблем. Нерешаемых, я имею в виду». «Кирилл, не тяни беса за рога», – нахмурился Федор Георгиевич. «Как ты решаешь проблемы, я помню прекрасно. И 2 разнесенных ко всем чертям базы наемников, и кровавую баню в подвале, и поезд ворованных невест. Что в этот раз?» «Стоп, стоп, стоп», – замахал я руками. «Не надо мне шить свои подвиги, база была только одна. Вторую, если мне не изменяет память, разнесли именно ваши люди». «А ты вывез оттуда 3 континентальника трофеев», — отразил выпад Громов. «И честно ими поделился», — возмутился я. «Так, стоп», — опомнился Федор Георгиевич. «Мы вообще не о том говорим». «Почему же?» — откликнулся я. «Почти о том самом». «Хочешь сказать, у тебя появились новые трофеи, и ты уже успел оценить их в 1 000 000 рублей? Так что ли?» фыркнул мой собеседник. «Но в сводках в последнее время ни о каких боях и взрывах в имениях старых родов упоминаний не было. Так откуда у тебя такие трофеи?» «Вот что вы за человек такой, Федор Георгиевич?» вздохнул я. «Я ведь ни словом о мародерке не обмолвился». «Ладно, давай серьезно», стер ухмылку Громов. «Что задумал?» «Вам Атлант не нужен? Экранник я имею в виду», осведомился я. Дядя Федор завис, потом моргнул раз, другой. «Где ты взял тяжелый транспортник, Кирюша?» вкрадчиво поинтересовался он. «Где взял, там больше нет», ухмыльнулся я. «За 1 000 000?» недоверчиво протянул Громов. Я кивнул. «И на кой он мне, если к сентябрю его все равно придется сдать государству? А за аренду машины на 2 месяцев это слишком дорого, даже такой машины. Расходы не отобьются». «А если срок аренды будет больше, например, лет 5?» – спросил я. «Ну, это уже другое дело. Так, стоп. «О чем мы вообще говорим?» – тряхнув головой, рявкнул дядя Федор, сверкая глазами. «Мы говорим о десятилетнем тяжелом транспортном экранолете «Атлант» грузоподъемностью в 90 тонн, дальностью полета 8000 морских миль и с крейсерской скоростью 460 узлов, которые я предлагаю вам арендовать у меня на 5 лет за 1 миллион рублей предоплатой», – с готовностью ответил я. «А что, машина надежная, один хозяин, небольшой пробег?» «Дурацкая шутка, Кирилл», – проскрипел Федор Георгиевич, справившись с собой. «Я не шучу», – покачал я головой в ответ. «У меня действительно есть возможность предоставить в аренду Громзаводу тяжелый транспортник на озвученных условиях». «А экипаж?» – наконец поверив, что это не обман и не галлюцинация, спросил дядя Федор. «Будет и экипаж, но оплачивать его работу вам придется из собственных средств». «Это не мои люди», – кивнул я. «Думаю, посадскую только порадует возможность не потерять верных людей. Нет, понятно, что она их не бросит и без моего участия, но вот предоставить работу по профилю точно не сможет. А так и людей сохранит, и переучивать их не придется. В общем, со всех сторон одни плюсы». «А чьи?» «Елены Павловны Посадской», – честно признался я. «Вот ты ушлый!» — с каким-то изумлением протянул Громов и ухмыльнулся. «А ведь у тебя сейчас этого самого транспортника нет, я прав, Кирилл? Это же машина из парка все той же Мегеры, да?» «Великой Мегеры!» — поправил я дядю Федора, наставительно воздев указательный палец вверх. «Нахал!» — рассмеялся Громов. «А если я сам с ней договорюсь об аэродине?» «Пфу! И кому же вы его скинете, чтобы потом взять в аренду?» – ухмыльнулся я в ответ. «Напомню, Елене Павловне грозит конфискация летного парка. Я могу сохранить для нее хотя бы половину машин, выкупив их на свое имя. А у вас есть такая возможность?» «Нет», – после недолгого размышления произнес Громов и, чуть подумав, махнул рукой. «Я согласен, Кирилл. Атлант нашему заводу пригодится». «Тогда готовьте договор». «От меня его подпишет Рогов». «Твой ватажник, да?» «Именно. У него доверенность на финансовые операции от моего имени», кивнул я и, улыбнувшись, добавил. «А пока вы разбираетесь с бумагами, я договорюсь с Еленой Павловной». «Жук!» – хохотнул дядя Федор. «Ладно, поработаем. Вечером жди документы на коммуникатор». «Тогда до вечера, Федор Георгиевич», перейдя на официальный тон, отозвался я. «До вечера, Кирилл Николаевич». И довольный Громов отключился. Откинувшись на спинку стула, я нашарил в кармане полупустую пачку и, уже привычно прикурив сигарету эфирным воздействием, уставился на коммуникатор. Осталось уговорить невесту, что называется. 5 минут отдыха, отведенные самому себе, как-то уж очень быстро истекли, и я, тяжело вздохнув, набрал номер Елены Павловны. Если дело выгорит, то уже завтра-послезавтра я смогу отдать Бестужеву те 96 тысяч, что он предоставил для покупки Борея. Как бы я ни убеждал Рогова в том, что подобный кредит меня ничуть не смущает, это все же было не так. Игра в уверенность не больше. И мысль о том, что этот должок можно скинуть с плеч, меня грела. Наверное, только этим, да пойманным куражом можно объяснить тот факт, что мне пришлось потратить всего четверть часа на убеждение Посадской. Так что, когда часы пробили полдень и в гостиную вошел готовый отправляться в путь Рогов, его ждали дополнительные инструкции, документы и измененный перечень приказов, якобы отданных мною еще до майских событий. Ох, какими глазами смотрел на меня Жорик, когда прочитанная информация дошла до его мозга. «Я могу отправляться?» Справившись с собой, проблеял он. «Можешь», — кивнул я, открывая окно. Рогов оглянулся на меня и, глубоко вздохнув, шагнул вперед. «Удачи тебе, ватажник».